Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! Мы продолжим рассказ о предсказанных Христом пророчеств о Галилейских городах. 30 лет спустя предсказанное Христом горе пришло на эти 3 города и вообще на все города Галилеи, Иудеи и Самарии. Агитаторы из разных мест находились в Иудее и имели благоприятную почву для своей пропаганды, используя всякую возможность, чтобы направить острие своей пропаганды против, чтобы свергнуть римское господство над Иудеей. Причин для этого было много, а пищу для такого неудовольствия давали самые римляне. Некоторые ретивые, но не всегда умные губернаторы перегибали свои административные полномочия, данные им Римским Сенатом, в вопросах национальных, экономических и религиозных, которые умело были использованы агитаторами. Крайне революционно настроенные элементы были чужими людьми, пришедшими из других мест, чтобы возмущать против Римской империи. Они старались преувеличить и раздуть всякий опрометчивый поступок, недальнозоркость администраторов, и этим создавали оппозицию, умело играя на человеческих чувствах, создавали оппозицию против Римской империи. Поэтому нарастающему движению сочувствовали национально-патриотически либеральные круги и религиозно настроенные вожди еврейского народа, пополняя ряды сопротивления. Они возмущались против присутствия римских знамен с орлами и портретами римских императоров и полководцев в их священном городе, где находился их храм. Нарастающая оппозиция была так сильна, как это можно иллюстрировать поступком правителя Иудеи Пилатом. Он, Пилат, ясно сознавал и был убежден в невинности Иисуса. Он знал, что его напрасно обвиняют его враги, первосвященники и фарисеи. Пилат протестовал против такой роли, какую ему отводили первосвященники, чтобы его руками убить Иисуса. Он делает символические знаки публично перед множеством собравшегося народа, заявляет, что Христос невиновен, и моет руки, говоря: «Невиновен я в пролитии крови сего праведника». Но душевные переживания Пилата нисколько не тревожат и не смущают первосвященников. Для них безразличны душевные и моральные переживания Пилата. Они твердо идут к намеченной ими цели. Вторая попытка освободить Иисуса была следующей. Пилат услышал, что Иисус из области Ирода Агриппы, послал его к Ироду, чтобы в эти дни тоже был в Иерусалиме. Лука 23:7. Мало можно найти таких людей, которые хотели бы сами добровольно делать плохое дело. Они предпочитают, чтобы его совершил кто-нибудь другой. Поэтому Пилат посылает его к Ироду, с которым он был во вражде, чтобы он судил Иисуса. Но это ему не удалось. Ирод насмеялся над Иисусом и отослал его обратно к Пилату. После этого они стали друзьями. Но какой ценой была приобретена эта дружба? Кровью невинного человека, праведника. А об этом хорошо знал Пилат. Но вся трагедия этого события заключалась в том, что оба они были политиками, и Ирод, и Пилат. И оба хотели угодить народу, но не истине. Дальшей попыткой Пилата было то, что не имея злости на Иисуса, а наоборот, он уважает его, Пилат предает его на бичевание и издевательство и приказывает его бить, отдавая в руки толпы, чтобы потом его избитого, окровавленного, в терновом венце на голове показать перед евреями. Этим своим поступком он хочет проговорить к их совести. Но они, отравленные злобой и ненавистью, не понимают этого и еще громче кричат, требуя его смерти. Возбужденные агитации неверующих первосвященников. «Распни, распни его!» — кричат они. «Цара ли вашего распну?» — хочет проговорить Пилат к их сердцу. Но они, наученные первосвященниками, лицемерно отвечают: «У нас нету иного цара, кроме Кесара». И последняя возможность, которой хочет воспользоваться Пилат, это традиционный обычай еврея отпускать на праздник Пасхи одного из преступников. Пилат предлагает им, что согласно этого еврейского обычая, он им отпустит Иисуса. Но они закричали: «Вараву отпусти нам, а Иисуса распни». Варава же был разбойник. Они променяли своего нежно любящего их цара на разбойника, который преследует их около 2000 лет. Всю горечь этого фатального выбора они познали 30 лет спустя, которая была лишь прелюдией их неисчислимых страданий вследствие их отвержения. Над Иудеей собрались грозные тучи. Вдали слышались мерные железные шаги римских легионов, идущих на кровавую жатву, пацифицировать восставшие народы. В самой же Иудее везде слышались призывы к оружию во имя защиты свободы. Но как часто это великое слово и понятие забывается и злоупотребляется теми, которые во имя превозглашающей имя свободы пришли к власти, чтобы потом ее уничтожить, потому что она ей мешает. То самое было в Иудее. Личность Иосифа Флавия, на исторические сведения которого мы часто ссылаемся, был сам одним из вождей восстания против римлян. Он был священником и большим патриотом своей нации. У повстанцев были деньги, за которые они лихорадочно укрепляли свои города и психологически приготовляли народ к борьбе. Они успели укрепить целый ряд городов. Пацификация восставших городов и стран была поручена римским императором и сенатом Веспасиану как главнокомандующему. А тот послал своего сына Тита, чтобы он пацифицировал восставшие страны. Веспасиан потом стал императором. Тит со своими прославленными легионами и кавалерией расположился станом в Иудее, укрепляя свой военный лагерь, и приступил к осаде города Йотапату. Однако сопротивление защитников города было такое ожесточенное, что все попытки римлян оказались тщетными овладеть городом. О всем военном состоянии и трудностях Тит написал своему отцу Веспасиану, требуя от него прислать больше легионеров и кавалерии. Однако Тит не хотел упустить такой возможности и хотел прославить свое имя с теми войсками, которыми он командовал. Такая возможность скоро представилась для Тита. На сторону римлян перебежал один еврей из защитников города, дезертир. Прибежавший на сторону римлян, дезертир дал совет Веспасиану, как можно овладеть городом. Веспасиан, зная еврейскую национальную солидарность, скептически отнесся к этим сведениям, думая, что за ними кроется какой-то подвох. Но все-таки он принял к сведению полученной информации, а Тит тихо и осторожно стал готовить свои войска к атаке на город, как советовал еврейский дезертир. По войскам был дан приказ сохранять тайну, тишину и осторожность. Тит своей речью к войскам возбудил в войсках энтузиазм и национальную гордость и заразил их своим примером. На приступ города он пошел впереди своих войск и первым забрался по лестнице на оборонительную городскую стену. Римские войска предприняли вылазку или атаку без всякого шума. Они шли к городским стенам, как призраки. Часовые спали и быстро были уничтожены. Римские войска овладели первой оборонительной системой, стеной и учутились между первой и второй оборонительной стеной. Осажденные вышли из города, и между двумя линиями защиты завязалась страшная ожесточенная сеча. Римляне сломили атаку евреев, которые побежали, спасаясь, в город. А по их пятам за ними бежали римские легионеры и поражали их. И на их, как говорится, плечах ворвались в город. В этой страшной кровавой сече было убито 40 тысяч иудеев.